Глава 33. Когда Сингл привезли в полицейский участок, она попросила разрешения позвонить своему боссу, Малькольму Сиорду, президенту частного детективного агентства «Самое ценное расследование». Сиорд был бывшим ФБРовцем, открыл свою контору 10 лет назад и успел сколотить небольшое состояние. Его ничуть не возмутил столь поздний звонок. «Так ты правда тыкала в парня пушкой?» «Но не так, когда хотят пристрелить». «Очень убедительно», — Сиуарт вздохнул. «Ладно, надо сделать несколько звонков. Через час тебя отпустят». «Вы просто прелесть, босс». Он повесил трубку. Сингл вернулась в камеру и приготовилась ждать. Подошел высокий офицер и отпер дверь. «Сингл Шейкер?» «Да, я». «Следуйте за мной». «Как скажешь, красавчик». Он повел ее по коридору. Синг была готова к чему угодно – быстрому освобождению, судебному слушанию с назначением залога, но только не к этому. «Лицом к стене», – велел он. Синг вопросительно приподняла бровь. «Может, ужином сначала угостишь?» «Лицом к стене», – я сказал. Она повиновалась. В ту же секунду на запястьях у нее защелкнулись наручники. «Что ты делаешь?» Офицер не ответил, вывел Синг на улицу, открыл заднюю дверь патрульной машины, втолкнул внутрь. «Куда мы едем?» «Новое здание суда». «На Уэст-Маркет?» «Так точно, мэм». Ехали они недолго, всего милю. Войдя в здание, поднялись на третий этаж. На стеклянной двери была выведена надпись «Эссекс, офис окружного прокурора». Рядом на стене застекленный стенд с наградами. Такие можно увидеть в колледжах. «Странно», — подумала Сингл, — «зачем украшать офис окружного прокурора, не имеющему отношения к его деятельности вещами? Ведь прокурор в силу своей должности преследует убийц, насильников, наркоторговцев, а первое, что ты видишь, входя к нему в кабинет, — это спортивные трофеи в память каких-то побед в софтболе. Полный идиотизм. Сюда». Он провел ее через приемную мимо двойных дверей. Остановился, и Синг заглянула в тесную комнатушку без окон. «Комната для допросов, что ли?» Он не ответил, просто придержал дверь. Синг пожала плечами и шагнула внутрь. Времени прошло немало. Они отобрали у Синга все, в том числе и часы. Никаких односторонних зеркал, как в фильмах, здесь не было. Они использовали камеру, закрепленную на стене в углу. Очевидно, она могла менять угол обозрения, чтобы сидящим в соседней комнате все было видно. На столе лежал листок бумаги под странным углом. Камера снимала и записывала на пленку все сказанное вызванным на допрос человеком, догадалась Сингл. Снимала и подпись человека на бланке, уведомляющим о том, что все разговоры записываются. Когда дверь наконец отворилась, в комнату вошла женщина, детектив в штатском. Маленького роста, не более 5 футов 1 дюйма, а вес фунтов 110. Вся в поту. Такое впечатление, словно только вышла из парилки. Блузка липнет к груди. Под мышками темное полукружие от пота. Лицо блестит. К поясу прикреплена кобура с пистолетом. В руках коричневая папка. «Детектив Лорен Мьюз», — представилась она. «Шустро не работают, ничего не скажешь». Имя показалось Сингл знакомым. Кажется, именно Лорен Мьюз допрашивала сегодня Мэтта. «Сингл Шейкер», — произнесла она. «Да, знаю. У меня к вам несколько вопросов. А я не желаю сейчас на них отвечать. Почему? Я работаю частным детективом. И кто же ваш клиент? Не имею права сообщать». «Такой привилегии, как клиент частного детектива, не существует. Я законы знаю. И что?» «Да то, что в данный момент на ваши вопросы предпочитаю не отвечать». Лорен выложила папку на стол, но открывать не стала. «Так вы отказываетесь сотрудничать с представителем окружной прокуратуры?» «Ничего подобного. Тогда, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Кто ваш клиент?» Сингл откинулась на спинку стула, вытянула длинные ноги. «Вы что, в болото упали?» «О, постойте, я поняла. Это потому, что я вся мокрая. Может, авторучку достать, на тот случай, если вы захотите написать какой-нибудь свой новый перл?» «Нет необходимости», — Сингл указала на камеру. «Она все записывает. Можете потом просмотреть пленку». «Она не включена». «Нет?» «Если бы я хотела записать, попросила бы вас подписать вот эту бумагу. А в комнате для наблюдений кто-нибудь есть?» Лорен пожала плечами и проигнорировала вопрос. «Неужели вам не интересно, как самочувствие мистера Хантера?» Синг не попалась на этот крючок. «Вот что я вам скажу. Я не буду задавать вопросы, если вы не станете спрашивать». «Не думаю». «Послушайте, детектив Мьюз, если не ошибаюсь». «Да». «О чем тут вообще говорить? Просто драка. Такие случаются в отеле по 3 раза на неделю». «Однако», — возразила Лорен, — «это заставило вас выхватить пистолет и угрожать портье». «Я спешила подняться наверх, прежде чем схватка примет опасный характер». «Но откуда вы узнали?» «О чем?» «О том, что на 5-м этаже драка. Вы же сидели на улице, в машине. Как вы догадались, что кому-то грозит опасность?» «На сегодня хватит». «Нет, Синг, не хватит». Их глаза встретились, и Синг не понравилось то, что она увидела. Лорен выдвинула стол. «Последние полчаса я провела на лестничной площадке отеля «Говард Джонсон». Там нет кондиционеров и духота, как в бане. Поэтому так и выгляжу». «О чем вы? Не понимаю». «Это была не просто драка, Сингу». Синг не сводила глаз с папки. «Что это у вас?» Лорен высыпала на стол содержимое. Фотографии. Синг вздохнула, взяла одну и похолодела. «Полагаю, вы узнаете этого человека?» Синг не сводила взгляда с 2 снимков. На одном крупным планом простреленная голова мужчины. В покойном она узнала Чарльза Телли. Лицо сплошное кровавое месиво. На другой фотографии он же во весь рост. И тут было видно, что тело Телли распростерлось на металлических ступенях. Что с ним произошло? 2 выстрела в голову. Господи! Ну что, теперь станете говорить, Сингл? «Мне ничего не известно. Его зовут Чарльз Телли». «Господи!» — повторила Сингл. Она судорожно пыталась сообразить, что произошло. «Телли убит, это ясно. Но как? Кем? Ведь он первым напал на Мэтта». Лорен убрала снимки в папку, скрестила руки на груди, подалась вперед. «Знаю, что вы работаете на Мэтта Хантера. Перед тем, как направиться в отель, вы с ним встретились у вас в офисе. И время было позднее, во всяком случае, для обычной беседы. Что вы с ним обсуждали?» Синг отрицательно покачала головой. «Вы убили этого человека, мисс Шейкер?» «Что?» «Разумеется, нет». «Может, мистер Хантер убил?» «Нет». «Откуда такая уверенность?» «Простите?» «Я ведь не говорила вам, когда именно его убили». Лорен вскинула голову. «Так откуда вам знать, что Хантер не причастен к этому преступлению?» Синг глубоко вздохнула. Лорен не сводила с нее глаз. «Как насчет детектива в отставке Макса Дэрроу?» «Кого?» Синг удивленно округлила глаза, хотя прекрасно помнила, что Мэтт называл это имя. Просил ее проверить этого человека. «Еще один покойник. Вы убили его. Или Хантер?» «Я не представляю, о чем...» Синг умолкла. «Я...» «Мне надо выйти отсюда». «Нет, Синг. Вы хотите предъявить мне официальное обвинение?» «Да, вы угрожали человеку заряженным пистолетом». Синг изо всех сил старалась сохранять спокойствие. «Новость не первой свежести. Да, но вы должны сознавать, вас теперь отсюда не выпустят, задержат на ночь, а завтра выдвинут официальное обвинение. Мы используем все законные средства для привлечения вас к суду. В оптимальном случае можете потерять лицензию. А лично я уверена, что и без тюремного срока не обойдется». Синг молчала. «Кто напал сегодня на мистера Хантера?» «Почему бы вам не спросить его самого?» «Обязательно спрошу, потому как, и это любопытный факт, рядом с трупом мистера Телли мы нашли электрошокер и медный кастет, а на кастете свежую кровь». Лорен придвинулась ближе. «Проведем тест ДНК, и как вы полагаете, чья кровь это окажется?» В дверь постучали. Лорен Мьюз пристально смотрела на Синг, затем подошла и открыла. На пороге стоял высокий полицейский, эскортировавший Синг в здание суда. В руках у него был мобильный телефон. «Это ее», — сказал он и кивнул в сторону Сингу. Та вопросительно взглянула на Лорен. Ее лицо не выражало ничего. Синг взяла телефон, поднесла к уху. «Алло? Можешь развязать язык? Ее босс, Малькольм Сьюарт. Но дело очень деликатное, и...» «Я сейчас у компьютера», — перебил он. «Номер дела. Номер пока не присвоен». «Что?» «При всем уважении, сэр, мне не совсем удобно говорить при представителях исполнительной власти». Сьюарт вздохнул. «Попробуй догадаться, кто мне звонил, Сингл. Кто мог позвонить мне домой в 3 часа ночи?» «Мистер Сьюарт. Хотя нет, не надо, молчи, сам скажу. Сейчас 3 часа ночи, черт побери. Я слишком стар и устал для этих игр. Эд Штейнберг. Мне звонил Эд Штейнберг собственной персоной. Ты знаешь, кто он?» «Да». «Эд Штейнберг, прокурор округа Эссекс». «Да». «К тому же мой друг уже 28 лет». «Это тоже знаю». «Прекрасно, Синг. Тогда мы поймем друг друга. Наша контора СССР, бизнес. Довольно успешный бизнес. Так мне во всяком случае кажется. И большая часть его успеха и эффективности зависит от сотрудничества с этими людьми. А потому, когда Эд Штейнберг звонит мне домой в 3 часа ночи и говорит, что работает по тройному убийству...» «Постойте», — вмешалась Синг, — «вы сказали тройному? Вот видишь, ты даже не знаешь, как далеко зашло дело. Эд Штейнберг, мой друг, просит твоего содействия, очень на него рассчитывает. А это означает, что и я, твой босс, тоже на него рассчитываю. Я ясно выражаюсь?» «Да, но есть ряд факторов, препятствующих этому». «А Штейнберг уверяет, что нет. И еще он сообщил, что тут замешан какой-то бывший заключенный. Это правда?» «Он работает в Картер Стерджис». «Адвокат?» «Нет, юрист-консультант. И при этом убийца. Но...» «Тут нечего обсуждать, Синг. Никаких привилегий. Ответь на все их вопросы». «Не могу». «Вот как?» В голосе Сьюарта зазвучали жесткие нотки. «Мне это уже не нравится». «Не все так просто, мистер Сьюарт. Тогда позволь мне упростить это дело для тебя, Сингл. Выбор у тебя невелик. Или заговоришь, или уволена. Пока». Он повесил трубку. Синг взглянула на Лорен. Та улыбалась. «Все в порядке, мисс Шейкер?» «Отлично. Вот и хорошо. Пока мы с вами тут беседовали, наши эксперты уже выехали в офис СССР. Прочешут все, в том числе и ваши жесткие диски. Изучит каждый документ. В данный момент прокурор Штейнберг уже отзванивает вашему боссу с целью выяснить, какие новые файлы вы открыли, с кем общались, где находились, над чем работаете». Синг медленно поднялась со стула. Теперь она возвышалась над Лорен, как башня. Та даже не поморщилась. «Мне нечего больше сказать, Синг. Что? Сядь. Предпочитаю постоять. Как хочешь». «Тогда слушай меня внимательно, поскольку беседа наша подходит к концу. Тебе известно, что я ходила в одну школу с Мэттом Хантером. Мне он очень нравился. Хороший, добрый был мальчуган. И если он не виновен, поверь, никто больше меня не заинтересован очистить его имя от подозрений. Но раз решила играть в молчанку, Сингу, это заставляет подозревать, что ему есть что скрывать. У нас имеется медный кастет Телли. Мы знаем, что Мэтт Хантер находился на месте преступления. Он вступил в драку в номере 515. Там жил мистер Телли. Нам также известно, что в тот вечер мистер Хантер заходил в 2 бара и сильно набрался. И мы совершенно уверены, что тест ДНК покажет, кровь на кастете принадлежит Хантеру. Нам, разумеется, известно, что мистер Хантер, бывший заключенный, любит вступать в драки, которые заканчиваются плачевно». Син вздохнула. «Какой смысл говорить мне все это?» «Да очень простой, Синг. И заключается он в следующем. Неужели ты думаешь, что и без твоей помощи нам его не прищучить?» Синг отвернулась, застучала носком сапожка по полу. «Тогда что вы от меня хотите? Помощи? В чем?» «Скажи мне правду», — произнесла Лорен. «Это все, о чем я прошу. Обвинение против Хантера практически выдвинуто. Раз уж он попал в эту систему, бывший заключенный и все такое прочее. Ну, короче, ты знаешь, как она работает. Сингл знала. Мэтт сломается, просто сойдет с ума, если его упекут за решетку. Лорен придвинулась ближе. «Если знаешь, как ему помочь, самое время выложить все это мне». Синг пыталась размышлять здраво. Она уже почти верила этой крохотной женщине-полицейскому, но что-то останавливало ее. Мьюз ведет двойную игру, изображает хорошего и плохого полицейского одновременно. Господи, да любому дураку это ясно с первого взгляда. Однако Синг почти решила расколоться. Ключевое слово тут «почти». Но Синг знала и другое. Стоит полиции проникнуть в ее компьютер, проблемы возникнут нешуточные. В последних файлах находятся распечатки снимков с мобильного телефона Мэтта, фотографии жертвы, а также копия видеофильма, где жертва с женой Мэтта Хантера. Это будут последние гвозди, вбитые в гроб бывшего заключенного. Как говорила инспектор Мьюз, доказательств у них достаточно. Содержимое файлов восполнит недостающее, укажет на мотив. Кстати, Синг не следует забывать и о своей карьере. Все началось с одолжения другу, очередное частное расследование. Но как далеко она намерена зайти в этом расследовании? Чем готова пожертвовать ради него? Если Мэтт Хантер не причастен к убийству Чарльза Телли, разве ее сотрудничество не способствует скорейшему установлению истины? Синг откинулась на спинку стула. «Тебе есть что сообщить?» «Хочу вызвать своего адвоката», — ответила Синг. «Когда он придет, расскажу все, что знаю».